Глава 4. Не буду долго останавливаться на первых суматошных днях нашего пребывания во Франкфурте. Мне неприятно вспоминать о той жалкой роли, которую мы играли в этом богатейшем торговом городе. К тому же я боюсь наскучить читателю подробным изложением наших тогдашних обстоятельств. Умолчу и о грязной харчевне или постоялом дворе, меньше всего заслуживающем названия гостиницы, где мы с матерью, сестра Олимпия сошла с поезда в Висбадене, чтобы попытать счастье в кёльнском агентстве Мейершаума, из соображений экономии провели много ночей. Я спал там на диване, который просто кишел кусачими, злобными насекомыми. Умолчу и о мытарствах, которые мы претерпели, разыскивая в этом большом, бессердечном, враждебном беднякам городе хоть мало-мальски подходящую квартиру, покуда, наконец, не наткнулись в одном из отдаленных кварталов на помещение, в известной мере отвечающее житейским планам моей матери. Это были 4 маленькие комнаты и малюсенькая кухня в нижнем этаже флигеля с видом на безобразный двор и без единой капли солнечного света. Но поскольку эта квартира стоила всего 40 марок в месяц, а нам было не к лицу строить из себя прихотливых жильцов, то мы тут же дали задаток и поспешили в нее перебраться. В молодости любая новизна бесконечно привлекательна, и хотя это унылое жилище не могло идти ни в какое сравнение с нашим светлым загородным домом, на меня в столь необычной обстановке нашел приступ необузданного веселья и радости. Я рьяно помогал матери в неотложных делах. Передвигал мебель, вынимал из ящиков со стружками тарелки и чашки, старался покрасивее расставить в шкафу и на полках кухонную посуду и терпеливо вел переговоры с хозяином, омерзительно пузатым мужчиной подлейшего характера, относительно необходимого ремонта, от которого этот брюхач так упорно уклонялся, что матери пришлось за собственный счет произвести кое-какие поделки, дабы предназначенные ею к сдаче комнаты не имели слишком неприглядного вида. Ей это далось очень нелегко, так как расходы по переезду оказались весьма значительными, и в случае задержки с пансионерами делу еще не открытому грозило банкротство. В первый же вечер, когда мы с матерью, стоя в кухне, ужинали яичницей и глазуньей, решено было в память доброго старого времени наречь наше предприятие «Пансион Лорелея». И мы тут же вместе написали открытку, испрашивая на то одобрение крестного Шимель-Пристера. Уже на следующий день я побежал в редакцию одной из наиболее читаемых франкфуртских газет со скромно, но заманчиво составленным объявлением. Предполагалось, что напечатанное жирным шрифтом поэтическое название будущего пансиона непременно проймет франкфуртских жителей. Относительно же дощечки, которую мы намеревались прибить у дверей для того, чтобы привлечь внимание прохожих к нашему предприятию, мы с матерью несколько дней пребывали в затруднении, она оказалась нам непосредством. Как же описать нашу радость, когда на 6-й или 7-й день нашего водворения во Франкфурте из родного города вдруг прибыла посылка весьма необычной формы? Отправителем ее значился крестный Шимель-Пристер, а в ящике лежала продырявленная по всем 4 углам прямоугольная дощечка, на которой красовалась собственноручно сотворенная им женская фигура с наших этикеток в одежде из одних колец и браслетов и надпись золотистой масляной краской «Пансион Лорелея». Эта вывеска, прибитая к углу выходившего на улицу дома, выглядела очень эффектно. Мы сумели так ее прикрепить, что дева скал указывала своей унизанной драгоценностями рукой на подворотню и двор, в котором находилась наша квартира. И правда, скоро объявились постояльцы. Первым пришел не то техник, не то инженер-механик, серьезный, молчаливый, даже угрюмый и явно недовольный своим жребием молодой человек, который, однако, платил аккуратно и вел размеренный, степенный образ жизни. Он не прожил в пансионе Лорелея и недели, как у нас оказалось еще двое нахлебников, принадлежавших уже к театральному миру, а именно комический бас, оставшийся без работы из-за полной потери голосовых средств, толстый и смешной с виду, но озлобленный свалившимся на него несчастьем. Он тщетно пытался нескончаемыми упражнениями укрепить свой голос, и когда он пел эти упражнения, казалось, что кто-то, задыхаясь, взывает о помощи из пустой бочки. Вместе с ним явилась его тень женского пола, рыжая хористка в неопрятном капоте с длинными, выкрашенными в розовый цвет ногтями, до ужаса худое и, видимо, слабогрудое создание, которое наш певец, то ли за какие-нибудь упущения, то ли просто, чтобы дать выход накопившейся горечи, нередко учил посредством своих подтяжек, что, впрочем, ни разу не поколебало ее безусловной уверенности в чувствах своего сожителя. Итак, эта пара занимала одну комнату, механик — другую, третья служила нам столовой, где все мы ели обеды, умело приготовленные из мизерного количества продуктов. Не желая по соображениям благопристойности делить комнату с матерью, я спал на кухне, постилая себе постель на лавке, и мылся над раковиной в уверенности, что такое мое житье долго продлиться не может. Пансион Лорелея начал процветать. Нам приходилось стесниться, уступая место гостям, и моя мать уже с полным правом помышляла о том, чтобы расширить предприятие и нанять кухарку. Одним словом, дело налаживалось, и помощь моя была не нужна, а до отъезда в Париж или до дня, когда мне придется повязать двухцветный шарф, у меня оставалось еще много свободного времени, столь желанного и необходимого всякому незаурядному юноше. Образование дается не тупой учебной повинностью, оно — дар свободы и досуга. Его не добиваются в поте лица, а вдыхают как воздух. На него работают незримые инструменты. Потайное усердие чувства и мысли, отлично уживающееся с тем, что люди считают пустой тратой времени, ежечасно обогащает тебя знаниями. Я бы даже сказал, что на избранника судьбы образование нисходит во сне. Ибо поистине надо быть созданным из податливого материала, чтобы стать просвещенным человеком. Никто не усваивает того, что не заложено в нем от рождения, и не алчит того, что ему чуждо. Тупому человеку образования не добиться, кто его приобрел, никогда не был мужланом. И здесь опять-таки очень трудно провести прямую и четкую демаркационную линию между личной заслугой и тем, что мы называем благоприятными обстоятельствами. Ведь если доброжелательная судьба в самый подходящий момент забросила меня в большой город и от своих щедрот одарила меня временем, то, с другой стороны, начисто лишенный средств, которые раскрывают перед человеком двери тех мест, где он может пополнить свое образование и получить духовное наслаждение, я был обречен заглядывать в цветущий таинственной прелестью сад только через великолепную решетку. В ту пору я предавался сну даже чрезмерно. Спал большей частью до обеда, нередко еще позднее, и, встав, наспех съедал в кухне какие-нибудь разогретые, а не то и холодные остатки, потом закуривал папиросу, дар нашего механика, он знал, как я падок до этой сладостной утехи и как редко могу себе ее позволить, и уходил из пансиона Лорелея уже в предвечернее время, часа в 4-5, когда светская жизнь в городе достигает высшей точки, богатые женщины отправляются с визитами или ездят в экипажах из лавки в лавку, кафе наполняются посетителями, и витрины начинают сиять огнями. В это время я пускался в свои одинаково поучительные и занимательные прогулки по многолюдным улицам прославленного города. И частенько, внутренне обогащенный, возвращался домой уже при бледном свете зари. А теперь представьте себе невзрачно одетого юношу и то, как он без друзей и знакомых одиноко пробирается сквозь пеструю сутолоку чужого города. У него нет денег, чтобы насладиться радостями цивилизации. Об этих радостях так проникновенно возвещают расклеенные на столбах афиши, что даже самый тупоголовый малый неминуемо должен утратить спокойствие и почувствовать прилив любопытства, а он, столь легко возбудимый, вынужден довольствоваться тем, что читает их названия, узнает о том, что они существуют. Он видит празднично освещенные подъезды театров, но ему нельзя слиться с людским потоком, устремляющимся в них. Он стоит ослепленный ярчайшим светом, который огни мюзик-холлов и варьете отбрасывают на тротуар, где у дверей торчит сказочный великан Мавр в треуголке, держа в руках жезл, с лицом обесцвеченным, как и пурпурная его ливрея, непомерной яркостью света, и, скаля зубы, зазывает гостей на каком-то непонятном наречии. А бедному юноше нельзя откликнуться на эти зазывания. Но чувства его возбуждены, ум напряжен. Он смотрит, наслаждается, воспринимает, и если шум и толчия поначалу оглушают, страшат и сбивают с толку уроженца сонного городишка, то у него все же хватает юмора и самообладания, чтобы постепенно освоиться с этой суматохой и дать обратить ее на пользу себе и своей жажде познания. А какая великолепная выдумка витрины! Как хорошо, что лавки, базары, художественные салоны, эти склады роскоши, не скопидомничают, не таят сокровищ в своих недрах, а широко, щедро, прелестительно выставляют их на показ за широкими стеклами. В зимние вечера эти выставки сияют точно солнечный день. Гирлянды маленьких газовых горелок, пристроенных внизу окна, не дают стеклам покрыться изморозью. Я стоял возле них, защищенный от холода только шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи. Пальто, доставшееся мне в наследство от моего бедного отца, давно уже было заложено в ломбарде за весьма скромную сумму, и пожирал глазами все эти прекрасные, изящные, дорогостоящие вещи, не обращая внимания на холод и сырость, пронизывавшие меня до мозга костей. В витринах мебельщиков устроены целые комнаты. Кабинеты, строгие и комфортабельные, спальни, демонстрирующие утонченность интимных привычек, очаровательные столовые, где на столе, покрытом камчатной скатертью, окруженном удобными стульями, стоят цветы, мерцает серебро, тончайший фарфор, ломкие бокалы, аристократические гостиные в строгом стиле, с канделябрами, каминами и креслами, обитыми гобеленом. Я не мог досыта наглядеться на то, как ножки уютных кресел, такие изящные и благородные, тонут в багряном свечении персидских ковров. Чуть подали, мое внимание привлекли витрины элегантного портняжного заведения. Здесь я увидел весь гардероб богача или вельможи, от бархатного шлафрока или подбитой атласом домашней куртки до торжественно черного фрака. От воротничка изысканнейшей формы, точно сделанного из алебастра, до ласковых гамаш и ослепительно блестящих лакированных туфель, от рубашек в полоску или крапинку до драгоценной шубы. Здесь же перед моим взором предстали и дорожные вещи богатых путешественников, эти вместилища роскоши из эластичной телячьей шкуры или ценнейшей крокодиловой кожи, с виду состоящие из сплошных заплат. У этих витрин я познакомился с принадлежностями красивой и изысканной жизни: флаконами, щетками, нессессерами, футлярами для провизии и складными спиртовками в блестящем никеле. Среди всех этих предметов были соблазнительно разложены пестрые жилеты, великолепные галстуки, тончайшее белье, шляпы на атласной подкладке, замшевые перчатки и шелковые носки. Созерцая всю эту роскошь, юноша мог усвоить обиход элегантного джентльмена вплоть до последней удобно выгнутой пуговицы. А затем... Стоило мне только, осторожно лавируя между звенящими трамваями и экипажами, перейти улицу, как я уже оказывался у витрины магазина художественных изделий. Тут была выставлена продукция изящных ремесел, вещи, предназначенные тешить просвещенный опытный глаз. Картины выдающихся мастеров, всевозможные зверюшки из фарфора, красивая керамика, бронзовые статуэтки. Руки мои так и тянулись обласкать их стройные благородные тела. А что значит блеск несколькими шагами дальше, такой блеск, что у прохожего ноги прирастают к земле? Это витрина известного ювелира и золотых дел мастера, и ничто, ничто, кроме хрупкого стекла, не отделяет продрогшего мальчика от всех сокровищ сказочной страны. Здесь у меня, больше чем где бы то ни было, безудержный восторг соединялся с неутолимой жаждой познания. Бледно мерцающие на кружевах нити жемчуга с крупной, как вишня, жемчужиной посредине и равномерно уменьшающимися по мере приближения к бриллиантовому замку, нити, которые стоят целое состояние, бриллиантовые украшения, холодно сверкающие на темном бархате, переливающиеся всеми цветами радуги и достойные украшать шею, грудь и голову королев. Гладкие золотые портсигары и рукоятки для тростей, соблазнительно разложенные на стеклянных подставках. Между ними небрежно рассыпанные драгоценные камни, поражающие глаз величавой игрою красок, кроваво-алые рубины, смарагды, ярко-зеленые, как хрусталь, сапфиры, излучающие звездный свет из своей прозрачно-синей глуби, аметисты, о которых говорят, будто их изумительная лиловость — следствие органической примеси, опалы, меняющие цвет в зависимости от точки, с которой ты смотришь на них, несколько топазов и еще какие-то неведомые камни всех оттенков солнечного спектра. Это зрелище не только услаждало мои чувства, я изучал камни, всем существом своим углублялся в них, сравнивал их и мысленно взвешивал. В те дни я впервые осознал свою любовь к драгоценным камням, этим совершенным по составу, но, собственно, ничего не стоящим кристаллам, простейшие элементы которых соединяются в бесценное целое лишь благодаря игривой прихоти природы. И тогда же я заложил основу серьезных знаний, впоследствии приобретенных мной в этой волшебно-прекрасной области. Не знаю, говорит ли мне еще о цветочных магазинах, из дверей которых, стоило им приоткрыться, лились влажно-теплые благоухания рая, а в окнах стояли корзины, украшенные огромными атласными бантами, те, что в знак внимания посылаются женщинам. Или о пищебумажных лавках. Заглядывая в их окна, я узнал, какую бумагу должен выбирать джентльмен для своей корреспонденции, и еще, что на ней должны быть выгравированы его инициалы, корона и герб. Или о витринах парфюмеров и парикмахеров, где в больших граненых флаконах были выставлены французские духи и ароматические эссенции, а в роскошно обитых футлярах лежали всевозможные аксессуары для полировки ногтей и массажа лица. Дар созерцания, а им я обладал в ту пору, составлял для меня все. Это дар, воспитующий уже потому, что он обращен на вещественное, на все заманчиво поучительное, что только есть в мире. Но насколько же глубже бывают затронуты чувства, когда ты пожираешь глазами не вещи, а людей? Возможность, щедро предоставленная мне большим городом, вернее, его фешенебельными кварталами, в которых я преимущественно вел свои наблюдения. Как совсем по-другому, нежели безжизненные вещи, занимают люди мысль и внимание юноши. О, эти сцены светской жизни! Никогда не являлись они взору более восприимчивому. Кто знает, почему одна из картин, наполнявших мое сердце тоской и вожделением, картина, ничем не примечательная и вполне заурядная, так врезалась мне в память, что я и сейчас еще трепещу от восторга, вспоминая о ней. Нет, я не в силах противиться искушению воссоздать ее на этих страницах, хотя отлично знаю, что рассказчик, а им я сейчас являюсь, не должен отвлекать читателя происшествиями, из которых, вульгарно выражаясь, ничего не проистекает, ибо они не способствуют развитию того, что принято называть действием. Но, может быть, хоть при описании собственной жизни дозволено руководствоваться велениями сердца больше, чем законами искусства. Еще раз повторяю, ничего особенного в этой картине не было, но она была очаровательна. Место действия находилось у меня над головой, балкон бельэтажа большой гостиницы «Франкфуртское подворье». Однажды зимним вечером на него вышли, Да-да, прошу прощения, так просто все и обстояло. Двое молодых людей, не старше меня, по-видимому, брат и сестра, может быть, даже двойняшки. Головы у них были не покрыты, на себя они тоже ничего не накинули из озорства. Оба темноволосые, явно уроженцы заморских стран, то ли южноамериканцы испано-португальского происхождения, то ли аргентинцы или бразильцы, а может быть, я ведь просто гадаю, может быть, и евреи. Предположение, нисколько не умаляющее моего восторга, так как воспитанные в роскоши дети этого племени бывают очень и очень привлекательны. Оба были до того хороши, что словами не скажешь, и юноша по красоте не уступал девушке. Они уже были одеты для вечера. На манишке молодого человека я заметил бриллиантовые запонки. У девушки в темных, красиво причесанных волосах сверкал бриллиантовый аграф. Другой, точно такой же, был приколот на груди, там, где красноватый бархат платья переходил в прозрачное кружево. Из таких же кружев были у нее и рукава. Я дрожал за их туалет, ибо несколько мокрых снежинок, покружив в воздухе, уже легли на темные кудри брата и сестры. Да и вся-то их ребяческая шалость длилась не больше 2 минут и была затеяна, верно, только для того, чтобы, со смехом перегнувшись через перила, посмотреть, что творится на улице. Затем они сделали вид, будто у них зуб на зуб не попадает от холода, стряхнули снежинки со своего платья и скрылись в комнату, где тотчас же зажегся свет. Исчезла чудесная фантасмагория, исчезла, чтобы уже никогда не возникнуть вновь. Но я еще долго стоял и смотрел поверх фонарного столба на балкон, мысленно пытаясь проникнуть в жизнь этих существ. И не только в эту ночь, но еще много ночей кряду, когда я, усталый от ходьбы и созерцания, засыпал на своей кухонной скамье, снились мне эти двое. То были любовные сны, исполненные восторга и жажды слияния. Иначе я сказать не могу, хотя взволновало меня не отдельное, а двуединое явление, мельком увиденная пара, сестра и брат, иными словами, существо моего пола и пола противоположного, то есть прекрасного. Но красота возникла здесь из двуединства, из очаровательного двоякого повторения, и я отнюдь не уверен, что образ юноши на балконе, если не говорить о жемчужинах в его манишке, хоть сколько-нибудь взбудоражил бы мои чувства, как сомневаюсь и в том, чтобы девушка, без ее мужского повторения, могла заставить мой дух предаться столь сладостным мечтаниям. Любовные сны, сны, которые я люблю, пожалуй, именно за первозданную нераздельность и неопределенность, за двусмысленность, а, стало быть, полносмыслие, охватывающие человеческую природу в двуряде обоих полов. «Мечтатель и разиня», — уже слышу я голос читателя, — «где же твои приключения? Уж не собрался ли ты на протяжении всей книги занимать нас чувствительными ламентациями и треволнениями твоей сладострастной расслабленности? Что ж, так ты и продолжал прижиматься лбом и носом к огромным стеклам, и сквозь щелку в кремовых занавесках заглядывать внутрь элегантных ресторанов, или стоял одурманенный пряными запахами, проникавшими из кухонь, и смотрел, как кельнеры обслуживают избранных франкфуртцев, сидящих за маленькими столиками, на которых стоят канделябры со свечами, затененными изящными экранчиками, и диковинные цветы в хрустальных вазах. Да, все это я проделывал, и только удивляюсь, как метко удалось читателю описать зрительные наслаждения, похищенные мною у красивой жизни. Кажется, будто он и сам прижимался носом к вышеупомянутым стеклам. Что же касается расслабленности, то он скоро поймет, сколь неуместно здесь это определение, и как джентльмен поспешит от него отказаться, предварительно извинившись передо мной. Но пора уже довести до его сведения, что, не ограничиваясь созерцанием, я искал и нашел способ прийти в известное соприкосновение с миром, к которому влекла меня моя природа, а именно — По окончании спектаклей я терся у театральных подъездов и, будучи малым ловким и услужливым, подзывал заждавшиеся экипажи для избранной публики, когда она, смеясь и болтая, разгоряченная сладостным зрелищем, устремлялась к выходу. Я бросался чуть не под ноги лошадям, чтобы заставить их остановиться у крытого подъезда, где дожидались мои клиенты, или пробегал изрядный кусок по улице, разыскивая чью-то карету, усаживался на козлы рядом с кучером и, подкатив к театру, снова соскакивал, как лакей, стремглав летел открывать дверцу и при этом отвешивал владельцам экипажа столь учтивый поклон, что они чувствовали себя озадаченными. Для того, чтобы доставить к подъезду эти ландо и кареты, я искательно просил счастливцев, которым они принадлежали, назвать мне свое имя, и не знал большего удовольствия, как звонким голосом выкрикнуть его в воздух и обязательно с прибавлением титула, к примеру, «карету господина тайного советника Штрейзанда», «господина генерального консула Акерблома», господина полковника Штраленбейма или Адельслебена. Некоторые носители особенно мудреных имен колебались, прежде чем назвать их, не надеясь на мою способность выговорить таковые. Одна супружеская чета, например, которую сопровождала взрослая, но, видимо, незамужняя дочь, носила фамилию Крен де Монт-Анфлер. Эти люди были прям-таки растроганы корректной элегантностью, с которой я, точно петух на заре, прогорланил их поэтически цветистое, сплошь состоящее из хруста и шелеста, имя. Заслышав его в отдалении, старик-кучер немедленно подал своим господам старомодную, но чисто вымытую карету, запряженную парой откормленных буланах. Вожделенные монеты, порой даже серебряные, скользили мне в руку за эти услуги, оказанные сильным мира сего. Но моему сердцу дороже были менее весомые и более обнадеживающие награды, иногда выпадающие мне на долю, ненароком подмеченные знаки благоволения со стороны большого света. Приятно удивленный взгляд, остановившийся на моей особе, любопытная улыбка. Я так заботливо отмечал про себя все эти скромные утехи, что еще и теперь мог бы поделиться воспоминаниями, если не о любом из них, то уж, безусловно, о каждом маломальски значительном. Как странно обстоит дело, если вдуматься поглубже, с человеческим глазом, этой жемчужиной органического строения, когда он останавливается, собираясь сосредоточить свой влажный блеск на другом человеческом существе. Изумительный этот студень, что состоит из такой же обыкновенной материи, как и все творение, подобно драгоценным камням, наглядно показывает нам: материя — ничто, все — удачное и замысловатое ее сочетание. Покуда плесень, скопившаяся в нашей орбите и предназначенная к тому, чтобы со временем, разлагаясь в могиле, вновь смешаться с жидкой грязью, одухотворена хоть искоркой жизни, ей дано строить и перекидывать воздушный мост через любую пропасть отчуждения, могущую возникнуть между людьми. О явлениях тонких и трудноуловимых говорить надо тоже без всякого нажима, а, следовательно, отступление допустимо здесь лишь при соблюдении сугубой осторожности. Счастье можно испытать только на двух полюсах человеческих взаимоотношений, где «еще» или «уже» не возникают слова, во встрече глаз и в объятии. Только там царят безусловность, свобода, тайна и глубокая откровенность. Все отношения в промежутке между этими полюсами не теплы и не холодны, условны, ограничены, скованы принятой формой светской условности. Здесь властвует слово. Это слабое, половинчатое средство, первое порождение цивилизованной умеренности, настолько чуждое страстной и молчаливой сфере природы, что можно было бы сказать: любое слово, само по себе фраза, риторика. И это говорю я, задавшийся целью написать свою автобиографию и уж, конечно, прилагающий все старания, чтобы дать ей наилучшее беллетристическое выражение.